Итак, мы с вами уже разбирали связь болезни с характером. Мы с вами говорили о том, что есть ум, он имеет тонкую природу. И ум, который состоит из характера, имеет пять чувств познания, как говорится, пять чувств познания. Во все болезни, которые приходят нам по двумя путями. Первый путь – это через ум, непосредственно через ум. Болезни, которые приходят через ум, всегда связаны с нашей кармой. То есть, когда у нас в уме, фактически они уже находятся, они заложены. То есть, в тонком теле ума есть глубинная память о всех наших прошлых жизнях, о всех поступках, которые мы совершали, во всех жизнях. Даже мы вспоминаем, можем вспомнить это, но мы не помним, как мы вспоминали. Согласно ведическому знанию, в семимесячном возрасте внутриутробный семимесячный плод, он вспоминает до 500 прошлых жизней. Когда у него появляется сознание только в 7 месяцев, он сразу же начинает вспоминать, как он жил раньше. Потом эта память в момент выхода из матки, она полностью исчезает, потому что сам по себе этот момент выхода является очень большим шоком. Однако же, тем не менее, помним мы или нет, это существует. Доказательством тому, что карма есть, можно привести то, что ребенок с самого рождения рождается уже больным, может быть больной с самого рождения. Если в этом мире есть справедливость, тогда значит, он не должен быть просто так больным. Значит, он в чем-то виноват. Это значит, что у него были прошлые жизни, за которые он страдает. Если же справедливости нет, тогда жить незачем. Если справедливости нет, зачем тогда жить? Поэтому веды считают, что справедливость есть и счастье есть. Надо просто знать, где оно находится. Поэтому есть смысл жить. И знание о том, что такое счастье, дает возможность быть и здоровым, и счастливым. Таким образом, в уме находится знание о том, что мы сделали плохого. Это знание позволяет нам исправиться, потому что, сделав что-то плохое, мы должны страдать за это. И это знание, оно взаимодействует с планетами, которые находятся над нами. То есть планеты имеют тоже свой характер, имеют тоже тонкое тело ума. Планеты намного сильнее, чем человек. И поэтому планеты, воздействуя на нас, заставляют нас болеть. Фактически все болезни приходят через влияние планет. Если у вас сейчас что-то болит, то это как влияние какой-то планеты. А эти влияния очень ощутимы. То есть буквально давит, планета буквально давит на нас. Насколько сильно это влияние, вы можете почувствовать по тому, как вам хочется кушать. Вот это само ощущение желания голода возникает в результате того, что солнце поднимается вверх над горизонтом. Когда оно опускается, аппетит начинает пропадать. Ночью почти нет аппетита никакого. Ночью хочется спать, это уже усиливается влияние Луны. Так действует на нас карма через наш ум. Второй вид действия кармы осуществляется не... Это тоже ум дает определенную установку психическую человеку. И эта установка уже осуществляется, вся деятельность этой как бы установки, или как по-другому сказать, деятельность ума, связанная с настроением. То есть ум дает настроение телу, организму, психике нашей, какое-то настроение. Через это настроение мы взаимодействуем с окружающим миром. У нас появляется побуждение. Побуждение что-то сделать, что-то сказать, что-то иметь. И эти побуждения действуют через пять чувств познания. Мы изучаем, где найти объект наслаждения, где найти счастье. Чувства, соприкасаясь с окружающим миром, ищут счастье. И если чувства осквернены плохими поступками в прошлом, то они ищут счастье не там, где надо. Им они обманываются. Им кажется, что это счастье, на самом деле это страдание. Допустим, молодой парень влюбился в девушку. Он думает, что это счастье, что это единственное его счастье, что другого счастья быть не может. Вот. Однако же он не подозревает, что Его любовь означает также, что все недостатки его, которые у него есть, тоже копируются в этой девушке, не только все положительное, что он хочет видеть. И потом это подтверждается уже в семейной жизни. Всю плохую карму человек отрабатывает, большинство плохой кармы человек отрабатывает в семейных отношениях. А свет нельзя сделать лучше? Что-то темновато, да, сегодня? Или нет? Или так же? Или так же? Так же? Значит, у меня галлюцинация просто. Ну ладно, значит, итак, так существует 5 чувств, которые фактически все наши проблемы несут нам из окружающего мира. И мы должны, как определить, какие у нас грехи там внутри сидят? Очень трудно это определить, как мы будем страдать, какие болезни нас ждут. Очень трудно определить. Однако же, поведение чувств дает возможность это понять. Если мы знаем, что чувства ведут себя таким образом, результат будет точно такой же. То есть логическая связь. И об этой логической связи мы с вами сегодня будем говорить. Итак, существует... В соответствии со строением нашего тонкого тела и грубого тела существует также классификация болезней. Есть болезни разума, есть болезни ума, есть болезни чувств, есть болезни праны, есть болезни тела. В этой классификации мы можем заметить, что существует 5 основных звеньев этой классификации. Согласно этим 5 звеньям, также существует 5 чувств, через которые в каждое из этих звеньев передается в основном болезнь. Так, например, болезни разума возникают в результате неправильной деятельности чувства слуха. Что такое правильная деятельность, что такое неправильная, я также хочу, для того, чтобы это понять, я хочу ввести вас в ракурс этой темы. Более глубоко можно это понять, если разобрать, что такое ложное эго. Ложное эго – это понимание себя как личности, которая хочет жить для себя. Истинное эго, как я уже говорил много раз, это понимание себя как личности, которая хочет бескорыстной жизни. Человек, находящийся под влиянием ложного эго, чувствует себя неудовлетворенным, если что-то не получилось по его. Человек, находящийся под влиянием истинного эго, чувствует себя неудовлетворенным, если бы он не помог кому-то. И ложное и истинное эго работает у нас в нашем сознании одновременно. Ложное эго вызывает боль. Все виды боли, боль в разуме, боль в уме, боль в чувствах, боль в пране, боль в теле, возникает исключительно под влиянием ложного эго. Если человек освобождается от влияния ложного эго, он перестает чувствовать боль, хотя у него нервные ткани полностью здоровы при этом. Он не придает сильно большого значения, он не чувствует боли. Так, например, мы можем сделать такой эксперимент. Вот смотрите, допустим, вы идете по лесу, ветка отогнулась, у вас неожиданно ударила вам по лицу. Вы чувствуете боль по лицу, такой небольшой удар ветки. И кажется, что это больновато, но в принципе никто не виноват, поэтому можно дальше идти. Человек забывает об этом через 10 минут. Боль есть, однако же ничего страшного не произошло. И не сильно так уж и обращает человек на это внимание. Если же взять веточку, подойти к другому человеку и со злостью стукнуть ему по лицу с той же силой, точно такой же удар, то он запомнит это на всю жизнь. Ему станет очень больно внутри, в уме. Таким образом, в первом случае ложное эго не было задействовано. Почему? Потому что в данном случае человек, никто не видит виновного. Во втором случае ложное эго было задействовано. И поэтому, в принципе, виновный есть. Согласно статистике, люди, которые падают с высоких этажей, умирают уже где-то возле второго-третьего этажа. Они умирают до того, как упали. У меня сосед, я жил на 9 этаже в Тольятти в детстве. Я слышал сильную ругань, и в один день там раздался звон стекла и крик сильный. Я выбежал на площадку, посмотрел вниз, увидел, что сосед лежит на снегу, с 9 этажа упал. Он полежал, потом ему надоело, он встал, он пьяный был очень сильно. Он встал, пошел в лифт, доехал до 9 этажа, и там уже свалился, оказалось, у него трещина в позвонке образовалась. Вот, и через 2 недели он выпрыгнул со 2-го этажа, с больницы сбежал. Вот, то есть, если бы этот человек был трезвый, он бы умер на лету, понимаете? Но он не умер, вот я его, как сейчас помню, он остался жив, я сильно удивился. Оказывается, что чувства, они наполнены эгоизмом, вызывают сильную боль и сильные страдания у человека. Чувства наполнены эгоизмом. Все наши ощущения боли, они связаны с тем, что мы неправильно настраиваемся в этой жизни, неправильно понимаем, что такое счастье. Рассмотрим жизнь на жизнь не так, как надо, не так, как положено. Вот если бы вы сейчас двинулись немножечко и освободили свободные места, людям было бы так проще проходить на лекцию, никто бы не мешал никому. Чуть-чуть просто передвинуться и все. И сразу же все бы расселись. Итак, существует ложное эго или желание жить для себя. Это ложное эго, наполняя разум, вызывает боль в разуме. Что такое боль в разуме? Вы все знаете, что такое боль в разуме, сейчас мы с вами это разберем. Оказывается, что когда человек не хочет что-то слышать, он просто не хочет слышать это, и все. Истина это или ложь? Это уже другой вопрос. Просто этого не хочется слышать, потому что я считаю по-другому. Это означает боль в разуме. Что такое, кто такой, у кого сильный разум? Что значит человек с сильным разумом? Это значит человек, который способен слушать даже то, что ему неприятно слышать. Это не значит, что он уже принимает эту информацию. Он ее изучает. Смотрите, человек с сильным разумом. Он изучает все, у него нет эмоций, он изучает, делает какие-то заключения, что надо изучить этот вопрос на практике, проверить этот вопрос в жизни, проверить, он изучает. Он знает, что он считает по-другому, но он принимает идеи, он не отвергает ее заранее. Означается человек сильного разума. Человек слабого разума, он не может принять идею. Он сразу начинает кипеть, как только услышит какую-то информацию. Он не может слушать. Означает слабый разум. Как-то один раз на лекции, на самой первой лекции, возможно, в вашем городе, один очень уважаемый человек, как только я начал рассказывать, он сразу встал и начал со мной спорить. Хотя он меня не знает, он первый раз меня видит, слышит. Вот. Как казалось потом, он довольно серьезный ученый. Но он не смог слушать лекцию, он сидел вот так вот, его крутило по креслу. Если человек ученый, означает, что он должен уметь слушать. Потому что если человек не может слушать, значит он не ученый. Ученый означает разумность. Ведь можно быть очень умным человеком. Ум означает много знаю, много информации в голове. Но разум – это не накопление информации. Разум означает нечто большее. Разумность означает способность ей пользоваться. Это означает воспитание всех хороших качеств характера, терпение, смирение, доброта, правдивость, трезвость мышления, ясность сознания и так далее. Разум означает вот это вот. Разум означает практическое знание, теоретическое. Оказывается, что человек, который накопит сильно в разуме своем эгоизм, то есть или он как бы считает, что знание, оно лежит только в сфере его понимания вещей, И остальные люди, они не могут понять, что такое правда, что такое истина. Они не понимают этого. Я знаю лучше. Такая идея. Я знаю лучше, чем вы. Я знаю лучше. Это означает эгоистический разум. Ну, я знаю лучше в любом случае. Можешь говорить это или нет там. Я все равно знаю лучше. Ты можешь говорить мне вот сейчас, вот здесь, с этой сцены, но я знаю лучше. Так многие люди слушают лекцию. Они всю лекцию так слушают. И в результате они не слышат ноль. Вся лекция у них нулевой объем информации заходит в голову. Оказывается, существует ведический взгляд на том, что такое слушание. Слушание – это сначала человек должен войти в смиренное состояние ума. И в смиренном состоянии ума он внимательно слушает, о чем и говорится. Он что-то может не принимать, ему что-то больно. Означает взаимодействие с эгоизмом в разуме. Что-то приятно слышать, что-то неприятно. Что-то вызывает восторг, что-то негодование. Но человек сильного разума просто продолжает слушать. Он знает, что не надо реагировать на эти вещи. Это означает здоровый разум. Существуют болезни разума. Болезни разума означают нарушенную способность слушать. Так, например, шизофрения – это болезнь разума. Оказывается, что человек, который не может смириться с чужой точкой зрения, он склонен к психическим расстройствам. И как бы эти расстройства идут в сторону увеличения отгороженности человека от окружающего мира. Почему он отгораживается? Потому что фактически практическая как бы информация, самая связанная с практикой, с жизнью, вся практическая информация, она связана со звуком так или иначе. Потому что практика означает разум. Ум – это теоретическая структура. Ум связан с глазами. То, что мы смотрим на окружающий мир, мы воспринимаем этот мир в ум. Мы живем в уме, и взгляд для нас ближе. Мы говорим, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы так говорим, но это неправильно. Потому что взгляд для нас ближе. Мы смотрим, мы видим человека. Однако же практическое знание, согласно ведам, оно приходит не в ум, а в разум. Через слух, через звук. И человек, который это понял, он видит ушами, он пытается смотреть ушами, он пытается слушать. Так, например, говорится, что если ты хочешь понять, кто есть кто, сначала дождись, пока он не раскроет рот. Когда он начнет говорить, ты поймешь человека уже с помощью звука, который исходит из него. Не надо с помощью взгляда заключать. Допустим, вы бизнесмен, вы хотите заключить какую-то сделку. Не надо сразу просто по фактам, там, потому что вы прочитали в документах, не надо этого делать. Надо сесть и поговорить с ним сначала, посмотреть, что за человек. Если вы видите, что он неразумный человек, значит, не надо с ним никаких отношений строить. Хоть и на бумагах все хорошо. И так говорится в ведах, это ведическое знание. Звук определяет все. И так шизофрения. Это болезнь, связанная с нежеланием слушать. Как лечить шизофрению? Если человек может вести себя так, что тот человек, который болеет шизофренией, начнет его уважать, начнет относиться к нему уважительно. Уважение означает способность слушать. То дальше к этому человеку, который болен шизофренией, не надо ему говорить то, что он не хочет слышать. Но надо ему говорить то, что выводит и вводит его в состояние реальности. Надо давать ему знания о том, что такое жизнь. Надо рассказывать ему, как себя вести в жизни. Если он будет слушать, это значит, что он должен уважать. Таким образом, психиатр должен быть святой личностью. Он должен вызывать уважение у психически больных людей. Есть другие болезни разума. Например, эпилепсия. Это тоже болезнь разума, это не болезнь ума или тела. Эпилепсия связана с жестоким поступком. Человек, у которого неправильное понимание счастья, считает, что с помощью жестокости можно добиться счастья, но это не так. На самом деле оказывается, что совершив жестокий поступок, человек обрекает себя на то, что жизнь будет обходиться с ним очень жестоко, но в будущем, не в настоящем. И такие люди, очень жестоко себя ведя, которые жестоко ведут себя с окружающими людьми, чаще всего они избивают кого-то. Они получают в следующей жизни эпилепсию. Это болезнь разума. Эпилепсия лечится с помощью смирения. Человек, который развивает в себе смирение, он преодолевает приступ эпилепсии, если он способен это сделать. Однако же невозможно развить в себе смирение, не переняв его у кого-то, потому что разум – это конечная субстанция. Допустим, можем мы, допустим, из болота вылезти с помощью, вытягивая себя за волосы? Можем или нет? Нет. Точно так же разум сам себя не может очистить, потому что он сам загрязнился и сам он собой руководит. То есть, как бы это конечная субстанция. Разум управляет умом, разум управляет чувствами, разум управляет телом. Все контролируется разумом. Наши ученые считают, что все контролируется сердцем. Но что контролирует сердце? Они говорят, нервная система. А что контролирует нервную систему? Все, на этом знание закончено. Мне говорят, а нервную систему контролирует сердце. Круговорот энергии в природе получается. Оказывается, что нервную систему контролирует прана, или жизненная энергия, которую мы получаем в результате желания жить. Желание жить возникает в уме. Желание жить побуждает к деятельности дыхательный центр. И возникает вдох. Желание жить. Вот когда, если вы не верите, вот возьмите просто, не дышите долго. У вас появится желание жить. Оно заставит вас дышать, вы даже не сможете не дышать. Это желание жить находится в уме. Оно побуждает к деятельности, прану, жизненную энергию. Жизненная энергия контактирует с нервной системой и вызывает в ней движение. Прана входит в 7 чакр психических центров одновременно. Вот. Прану же контролирует ум, как мы уже сказали. Деятельность праны контролирует ум, а деятельность ума контролирует разум. Разум же подвержен, как бы находится под контролем души и сверхдуши. Но об этом мы не будем сегодня говорить, это более сложная тема. Итак, разум – самая главная субстанция. Человек, который способен стать смиренным, научиться слушать. То есть смиренным невозможно стать, не слушая. Если человек слушает, то слушая, он уже в себе воспитывает смирение. Вот очень трудно же сидеть на лекции. Сидишь, хочется, никому-то нет. Кого-то я уже убаюкал, наверное, да, голосом уже так заговорил, да? А кто-то, кто первый раз, им трудно, они думают, ну что здесь все сидят, надо быстрее бежать. Вот. И им тяжело сидеть, это означает, разум не хочет слушать. Когда разум... Мы тренируем слушать, это уже воспитание все смирения, уже смирение развивается. Это дает очень много блага в жизни. Однако же человек не должен слушать того, кто своим голосом вызывает деградацию сознания. Он должен отказываться от такого слушания. Например, человек говорит пошлости, он говорит какую-то гадость, допустим. Он сам по себе деградированная личность. Можно им кивать головой, но не нужно все это глубоко в себя как бы это понимать. От этого оскверняется разум. Это тоже болезнь разума, чрезмерная доверчивость, болезнь разума, связанная с слушанием. Смотрите, депрессия, отсутствие энтузиазма выполнять свою, достигать своей цели в жизни, а тут отсутствие энтузиазма трудиться, отсутствие ощущение как бы хорошего настроения, нет чувства хорошего настроения. Это болезни или нет? Депрессия. Нет энтузиазма делать свое дело. В целом в жизни нет энтузиазма, нет ощущения счастья. Это болезни? Болезни. Эти болезни все возникают в разуме только по одной причине. Причина такова – доверительное слушание, очень доверчивое слушание. Человек доверяет всему подряд, он слушает все, что увидит, услышит. Он включает радио, и там начинается звук ему, или там гав, и всякая гадость летит в уши. И мы слушаем все это. А потом возникает осквернение разума, потому что люди с этим таким дешевым менталитетом передают свое сознание. Почему же они так действуют, таким дешевым менталитетом, почему они им пользуются? Потому что у всех людей есть склонность к деградации. Когда мы расслабляемся, ничего не хочется делать, в это время мы деградируем. Когда мы расслабляемся, просто ничего не хотим делать, энергия опускается вниз. А нижние центры, они сами по себе склонны воспринимать пошлости, воспринимать информацию, которая как бы, ну, не очень похожа на культуру, на культурное отношение к жизни. В результате этим пользуются средства массовой информации, и поэтому часто информация доносится в таком очень, я не говорю, что всегда, но часто, доносится в очень таком грубом, пошлом стиле. Он привлекает внимание расслабленных людей. Но однако же это оскверняет разум. И осквернение разума это выражается в нашей жизни потери энтузиазма, депрессии, потери возможности достигнуть цели в своей жизни. Если вы чувствуете в себе вот эти вот признаки, что вы пришли домой, вы хотели что-то сделать, а не можете. Вы сели к телевизору, смотрите на него. Не можете ничего сделать больше всего. Это значит, что разум осквернен чрезмерно доверчивым слушанием того, чего слушать не надо. Однако же слушать хочется, есть потребность слушать, потому что разум подпитывает свою силу через слушание. Когда человек слушает, разум становится сильнее. Однако же надо слушать то, что подлежит слушанию. Вот есть некоторые люди, которые ходят здесь на лекции. Я сейчас, вы сильно удивитесь, те, кто пришли первый раз. Есть из этих людей те, которые тоже удивились в свое время. Вы просто слушаете лекцию, да, больше ничего не делаете. Однако же жизнь начинает меняться сама. После лекции «Время, режим дня» вдруг неожиданно захотелось встать пораньше. Захотелось неожиданно вовремя покушать. Поднимите руку, у кого само собой это произошло, кто себя не заставлял. Даже две руки одна женщина подняла. Вот, это происходит само собой, означает слушание. Означает слушание, разум крепнет, усиливается. Точно так же человек, который услышал какую-то глупость, допустим, ему сообщают о его друге информацию очень плохую, неприятную. У него опускаются руки сразу, он ничего не хочет делать, у него нет сил. Жизнь ему кажется плохой, несчастной. Означает неправильное слушание, доверительное слушание неправильное. Согласно ведическому знанию, человек не имеет права без подготовки сообщать какую-то плохую информацию. Он должен сначала сказать, я сейчас скажу плохую информацию, которая вас осквернит. И если вы не хотите этого, пожалуйста, уйдите отсюда, не слушайте. Он должен так сказать. Все, кто не желает слышать всякие гадости, он должен выйти. Понимаете? Таков ведический стиль преподнесения плохой информации. Очень неблагоприятно сообщать плохую новость, плохую информацию. Надо ее сообщать так, чтобы человека не огорчить, не осквернить его разум. А неоскверненный разум означает энтузиастичный разум, желающий действовать. Итак, болезни начинаются в разуме. Нет энтузиазма жить, депрессия, нет желания работать над собой. Это означает оскверненный разум, доверительное слушание. Слишком много слышим всякой гадости. Любые песни, которые мы слушаем, передают сознание, разум того человека, который поет. Поэтому даже еще в средние века запрещалось петь людям легкого поведения, деградированным. В основном пели священники только, произносили молитвы. В основном пели только молитвы. Сейчас уже поют всякую гадость, и мы слушаем. Означает неправильное понимание, что такое слух. Надо слушать только голос святого человека и только произнесение чистых звуков, которые несут, возвышают сознание. Больше нет смысла что-либо слушать, это все оскверняет сознание. Итак, болезни, связанные со слухом. Очень большая проблема, которую мы даже не думали, о которой вы многие из вас даже не думали до сегодняшнего дня. И даже то, что я вам это сказал, вам это кажется вновь, и вы даже сейчас не сильно придаете большого значения этому. Однако же, если есть у вас депрессия, если есть отсутствие энтузиазма жить, если вы чувствуете, что вы не можете справиться со своими вредными привычками, это означает болезнь доверительного слушания. Слушаем все, что попало. Не то, что нужно слушать. И с другой стороны, не слушаем то, что нужно слушать. Потому что то, что нужно слушать, сначала вызывает боль, а потом счастье. А то, что мы слушаем, сначала вызывает счастье, потом вызывает боль. Энергия опускается вниз, возникает ощущение счастья. Потом она там утверждается в нижних центрах, и человек становится эгоистичнее, потом возникает боль от его общения, отношений с окружающими людьми. Мы не хотим слушать своих родственников, мы спорим с ними постоянно. Означает оскверненный разум, эгоизмом, болезнь разума. Наши дети не слушаются нас. Это значит, что у нас разум осквернен. Если у нас не осквернен, дети будут слушаться, они копируют родителей. Итак, слушание – это самое главное, что существует в нашей жизни, так говорят веды. Если человек не понимает этого, счастья, успеха в жизни быть не может. Дальше, следующее чувство, тактильная чувствительность, находится на втором месте после слушания, после слуха. И согласно ведическому знанию, через тактильное чувство мы получаем больше всего наслаждения в этом мире. Тактильное чувство дает больше всего наслаждения. Сексуальное чувство или тактильное чувство – это одно и то же. Тактильное чувство связано с кожными рецепторами, со слизистыми оболочками, со кожными рецепторами. Это означает сексуальное чувство также. Итак, человек, у которого кожа заполнена сильно эгоизмом, такой человек находится на телесной концепции счастья. Он считает себя телом, он не считает себя душой. И как это можно проверить, что человек себя считает телом? Он очень сильное, большое внимание уделяет своей коже. Ему кажется, что кожа – это главное в жизни. Мешок, в котором мы сидим. Это самое главное. Не то, что внутри находится. Ни душа, ни ум, ни разум, а мешок сам. Это самое важное. Поэтому надо за ним заботиться, ухаживать, надо на него постоянно смотреть в зеркало. Несколько раз в день улыбаться ему надо. Смотреть на морщинки. Вот. И в этом заключается смысл жизни. Когда человек очень уделяет своей коже очень большое, чрезмерно большое внимание, не значит, что не надо за ней ухаживать. За ней ухаживать надо. Я не про это говорю. Я говорю про то, что человек хочет наслаждаться через кожу. Он хочет смотреть на нее, ухаживать за ней и так далее. Хочет заниматься сексом постоянно. Это означает, что он наполняет кожу энергией ложного эго. Эгоизм в коже возрастает. Возрастает кожная чувствительность. В результате появляется определенная группа болезней, которые приносят массу беспокойств, и вылечить их очень трудно. Это аллергические заболевания, кожные заболевания. Согласно ведическому знанию, все аллергические заболевания и кожные болезни связаны с распущенным половым чувством, неправильным отношением к половому чувству. Согласно ведическому знанию, чем больше человек отдает энергию через половое чувство, тем меньше у него остается, чтобы отдавать ее через разум и ум. То есть счастье в разуме и в уме уменьшается по мере увеличения полового счастья. Потому что половая энергия сама по себе очень сильна. И энергия должна подняться вверх, с нижних центров она должна подняться вверх. И тогда человек чувствует счастье в деятельности, в воспитании себе хороших качеств характера, изменении своей жизни к лучшему и так далее. Если же человек эту энергию не дает ее, блокирует ее, не дает ей подниматься вверх, выпускает ее через нижние центры слишком часто. Это значит, что в этом случае он не дает возможности развиваться своему интеллекту, своим способностям психическим, и он тратит зря жизненную энергию таким образом. Однако же это еще не все, это только полбеды. Действуя таким образом, он сильно наполняет кожу или свое тактильное чувство ложным эгоизмом, ложным эго. В В результате жизнь его становится далеко не малиной. Это ощущение сильно наполнен, сильной наполненности ложным эго-тактильного чувства делает, причиняет большие беспокойства. Человек не может даже сесть по-человечески, ему и так неудобно, и так, ему трудно сидеть, ему трудно лежать, ему трудно стоять рядом с кем-либо. В автобусе ему очень трудно стоять рядом с кем-либо. Ему надо, чтобы, по крайней мере, на расстоянии полуметра никого не было. Если кто-то приближается ближе, значит, это ложное эго его или тактильное чувство, это энергия, идущая от кожи. Она начинает работать, и он начинает нервничать, ёрзать. Вот, потом, аллергические болезни ведь возникают от чрезмерной чувствительности кожи. Чувствительность или болезненность означает очень сильное наполнение сложным эго кожи. И оказывается, что через тактильное чувство разум как бы очень сильно может оскверняться. Осквернение разума происходит очень быстро через кожу. И мы можем это видеть. Допустим, чувство у женщины в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Поэтому, как, допустим, мужчина завоевывает сердце женщины чаще всего? Он сначала ей что-то говорит, то есть тем самым влияние на разум, а потом начинает действовать на кожу. В результате она уже его становится сразу, она не может сопротивляться ему, потому что сначала идет поражение просто разума как бы в целом, а потом через кожу идет осквернение разума. Появляется сильное половое желание у женщины через кожу таким образом. Вот. Однако же не только таким образом природа действует на нас через кожу. Не только так. Оказывается, что тактильное чувство не означает только дотрагиваться. Оно означает, что кто-то смотрит на кого-то. Если человек смотрит на тело другого человека, то он взаимодействует с его тактильным чувством. И для того, чтобы усилить тактильную чувствительность, женщины сейчас стали очень открыто одевать свое тело. Фактически его раздевать, они постепенно его раздевают. Вот. И в результате, согласно ведическому знанию, тактильное чувство женщины, оно является обладательницей, обладателем красоты женщины. Красота находится в тактильном чувстве у женщины. А тактильное чувство несет в себе красоту у женщины. Если женщина расходует это тактильное чувство, то красота у нее снижается. Можно мазаться хоть тройным слоем. Можно душиться там, что хочешь делать. Но красота – это энергия тонкого тела, это не энергия, это не грубое тело. Красота находится не в грубом теле. Можно как куколка выглядеть. Вот манекены, они стоят же на улице, очень красивые. Манекены. Но никто не привлекается манекенами. Ни у кого не появляется никакого чувства к ним. Потому они очень красивые, но толку в них никакого нет. Почему? Потому что там нет тонкого тела ума, который вызывает настоящую красоту. Согласно ведическому знанию, когда мужчина смотрит на женщину, на ее кожу открытую, то в этот момент он наслаждается, получает от ее кожи силу наслаждения. Он таким образом кушает ее тактильное чувство. Он наслаждается, а она в результате этого, что с ней происходит? Она теряет силы. Она отдает энергию свою, которая предназначена для чего? Для сохранения семьи, для того, чтобы муж привлекался, так? Для того, чтобы в семье было постоянное счастье. Муж всегда должен любить жену, тогда будет в семье счастье, так говорится, согласно ведам. И если женщина очень сильно открывает на улице свое тело, в этом случае у них никаких шансов нет, что муж ее будет долго любить. Почему? Потому что тело-то, кожа-то истощается, тактильное чувство-то истощается. Поэтому, согласно ведическому знанию, женщина должна как можно больше накрыть свое тело. И тогда она может дома рассчитывать на то, что она будет любима. Ее тактильное чувство всегда будет сильным. Вы можете проэкспериментировать. Кто-то не верит этой информации. Это все можно проверить на жизни. Можете походить, допустим, полуголой по улице вот, недельку и посмотреть потом, насколько любовь у мужа увеличивается при этом. Будет уменьшаться она или увеличится. Можно делать график. сколько раз улыбнулся сегодня. И, допустим, вы закрываете тело, ходите неделю с закрытым телом. И потом смотрите, сколько раз в этом случае он начинает улыбаться. Делайте такой график и проверяете. Все проверяется на практике. Можно улыбаться, делать вид умный, глядя на меня, на лекции. Но все проверяется на практике. Согласны со мной или нет? Итак, болезни тактильного чувства – это кожные болезни. Кожные болезни лечить очень трудно, очень тяжело. Потому что это болезни чистоты разума. Для того, чтобы вылечить аллергию, экзему и так далее, эти кожные болезни лечатся с помощью очищения разума. Есть простые способы очищать разум, есть сложные. Допустим, сложные способы, но самые главные – это воспитание в себе хороших качеств характера. Самое главное качество характера, которое очищает разум – это правдивость. Правдивость означает, прежде всего, говорить правду самому себе, научиться от себя не обманывать для начала. Потом уже сможешь не обманывать других, потому что всегда хочется себя оправдывать. Это означает ложь, лживость. Что бы я ни делал, я всегда прав. Итак, второй способ очищения – это такой искусственный, но он тоже помогает. Каждый день человек должен совершать омовение. Под душем, прохладным душем или теплым, если суставы больные, позвоночник. Каждый день с головой омовение. Женщинам надо шапочки одевать резиновые, чтобы только два раза в неделю голова намокала, потому что это может испортить здоровье. Но однако же, когда душ падает на голову, то тонкое тело очищается, и в результате этого очищается разум также. Чистый разум означает больше энтузиазма, означает больше сил, энергии действовать. Вы знаете, когда из душа выходишь, бодрость появляется, желание что-то сделать. Это означает, разум очищается, становится больше энтузиазма, способности жить, действовать. Человек, который действует таким образом, очищая разум, он также очищает свою тактильную чувствительность, потому что чистота разума и тактильная чувствительность связаны напрямую. Чем грязнее разум, тем больше кожных болезней. Или даже не грязнее, а способность загрязнения разума, если сильна. Это значит, очень много ложного эго в коже. Это значит, кожа очень чувствительна также. Что значит, кожа очень чувствительна? Она ощущение отвращения возникает очень быстро от какого-то небольшого раздражителя. У женщин кожа чувствительнее в 6 раз сильнее. Поэтому способность осквернить разум у женщины, осквернение, способность осквернять разум у женщины также в 6 раз сильнее. Поэтому женщине надо сильно заботиться о том, что слушать и чего не слушать. Очень важно для женщины, это очень важно. Потому что чувствительность разума очень сильна, и возможность осквернения тоже очень сильна. Дальше, следующее чувство – это чувство зрения. Оно связано с умом. И если вы смотрите в глаза человека, то вы можете увидеть состояние ума. Когда мужчина смотрит в глаза женщины, то он определяет, есть счастье от этого взгляда на нее или нет. Это означает всего лишь взаимодействие двух психических энергий и все. Можно определить, глядя на женщину, состояние ее ума, состояние ее разума. Нет. Мужчина смотрит на женщину, молодую девушку, допустим, очень красивую. Сможет он определить, много у нее ума, разума и так далее, какие ее качества характера? Нет. Почему? Потому что его ум входит в состояние наслаждения. И он забывает об анализе, об изучении. Он забывает обо всем, он хочет просто наслаждаться. И он автоматически принимает, что у этой девушки все и все нормально. У нее есть и разум, и там и хорошее качество характера. Все. Таким образом, если мужчина решает изучать по глазам ум другого человека, ему надо смотреть на мужчину, а не на женщину. Особенно ему надо стараться смотреть, может быть, и на женщину, но не на молодых. Понимаете? Потому что некоторые мужчины, начиная вот после лекции изучать как бы тему по глазам, как определить качество характера, они делают вывод, что на самом деле самый хороший характер в основном у девушек и лучший, самый лучший характер у молодых девушек. А если она очень симпатично улыбается, то это самый лучший характер уже. Нет. Это неправильный стиль изучения, понимаете, ума. Изучать ум нужно совершенно непредвзято. Итак, мы сейчас с вами как бы азбуку изучения ума начнем изучать, значит, пройдем. Левый глаз связан с женской природой, связан с умом, вернее, с мыслями человека и с его эмоциями. Левый глаз. Если человек эмоциональный, он много думает, у него левый глаз больше, чем правый. У всех женщин в основном левый глаз больше, чем правый. Если они имеют женственность в своем характере. Дальше. Правый глаз, это мужское начало имеет, связан с солнцем. Он больше обычного мужчин, чем левый. И связан с волей и желаниями. У мужчины в правом полушарии больше психической энергии в уме, чем у женщины. У женщины же психической энергии больше в левом полушарии, чем у мужчины. Поэтому мужчина не может защититься от женщины, а женщина не может защититься от мужчины. На что влияет женщина, глядя на мужчину? Она влияет ему на правое полушарие. Своим левым полушарием. Она смотрит ему левым глазом в правый глаз и поражает его волю. Поэтому как бы мужчина первым поддается дрессировке. Сначала поддается дрессировке мужчина. Сначала стекает крыша у него. Потом женщина уже постепенно, как бы она начинает вовлекаться в этот процесс взаимоотношений. Сначала мужчина тает. Почему? Потому что у него поражается воля. У женщины же поражается ум. Воля остается с ней. Но мысли ее начинают крутиться в другую сторону. Она чувствует, что ее мысли пошли куда-то в другую сторону. Однако же это не значит, что она себя не контролирует. Она себя контролирует. У мужчины мысли идут своим чередом. Однако же он перестает себя контролировать. У него поражается воля. Таким образом, правое полушарие связано с мужской природой, левое полушарие связано с женской природой. И если вы хотите изучить более детально этот вопрос, то в наружном крае левого глаза находятся мысли человека. Если вы хотите определить мысли как бы по отношению к вам хорошие и плохие, надо настроиться с любовью к этому человеку, только так. С любовью настроиться и посмотреть ему в левый глаз. Если вы увидите в левом глазу напряженность, такую недоверчивость, значит мысли по отношению плохие тебе. Если вы увидите гармонию, значит мысли хорошие. Если вы посмотрите во внутренний край левого глаза, то там вы можете увидеть, даже несмотря на хорошие мысли, можете увидеть сильную напряженность. Это значит, что у человека сегодня плохое настроение. Планета на него так действует, что ему трудно иметь хорошее настроение. Однако же мысли его хорошие. Наружный край левого глаза доверительно настроен, внутренне напряжен. Таким образом, не надо заранее своего близкого человека обвинять в том, что он плохо к тебе относится. Надо сначала изучить глаза, посмотреть, откуда этот негативизм идет, с какой стороны, а потом уже строить свои обвинения, потому что мы часто ошибаемся. Нам кажется, что он плохо ко мне относится, а он просто устал, или у него плохое настроение сегодня. Понимаете? Правый глаз, наружная часть, связана с непосредственным волевым желанием. Когда девушка хочет определить, хочет ее взять замуж, молодой человек или нет, должна смотреть наружный край правого глаза. Там находится воля. Если она видит, что воля подчинена, как вот зайчик такой, воля у мужчины, такая вот очень. Вы увидите такую волю, вот я вам показываю вот такую. Это значит, что скоро сделает предложение. Вот. Если хотите посмотреть, какой он будет в жизни, будет бить или нет, потом, когда уже женится, вы должны посмотреть во внутренний край правого глаза. Вот здесь находится уже как бы волевой тонус мужчины. Если он агрессивен, как бы там вот такой вот сусличек такой очень смиренный, здесь снаружи, а изнутри в глазу вот здесь вот. Это значит, что он устроит вам кузькину маму, потом, попозже, когда уже женитесь. выйти замуж. Таким образом, как бы мужчина изучает. То же самое женщина изучает, а мужчина тоже изучает. Он смотрит, девушка как бы наружный край, очень такой смиренный здесь. Готова выйти замуж, и все. Очень смиренный здесь. Послушный очень. А внутри он видит, что вот здесь внутренний край левого глаза, там идет какая-то агрессия или обида. Это значит, что она будет права качать всю жизнь потом. Если есть гармония и по внутреннему, и по наружнему краю глаза левого, значит, мужчина делает вывод, что эта женщина, скорее всего, девушка ему подходит по уму, с ней будет гармония в жизни. Если нет такого, значит, могут быть проблемы какие-то. Девушка смотрит по правому глазу. Как определить, здоровый организм, крепкий или нет? Это определяется по нижнему веку. Если нижнее веко очень дряблое такое, как бы, оно такое слабенькое, это значит, в левом глазу, допустим, это значит, с левой стороны болезни есть у человека. Если нижнее веко с правым глазу дрябленькое, слабое, это значит, что у человека есть с правой стороны болезни. По верхнему веку определяется энтузиазм человека или сила разума. Если верхнее веко очень изогнутое такое, сильное, это значит, что очень оптимистичная личность, способная преодолевать свою плохую карму. Если верхнее веко такое слабенькое, оно такое висит, очень слабая сила, это значит, что человек недостаточно волевой, ему трудно преодолеть свою карму плохую. Что такое болезнь ума? Болезнь ума означает плохой характер. Все болезни организма связаны с болезнями ума. Все. Однако же есть болезни чисто болезни ума, есть болезни, связанные уже с организмом. Болезнь ума означает те болезни, которые уже на уровне ума начинают действовать. Например, бронхиальная астма, сахарный диабет. Дальше. Стенокардия. Есть болезни, которые-то очень трудно лечить, гипертоническая болезнь в какой-то степени. Есть болезни, которые очень трудно лечить обычной медициной, потому что это болезни ума. Ум настолько сильно осквернен чем-то, что он сразу вызывает реакцию в организме. И эта реакция приходит постоянно. Допустим, болезни тела. Одно осквернение ума вызывает какие-то изменения, в теле развиваются какие-то процессы. Однако же, выпив лекарства, человек видит, что все прекращается. И болезнь возвращает, то есть болезнь больше не рецидивирует, человек выздоравливает. Это означает, что это случайная болезнь, связанная с каким-то выходом энергии из ума с помощью влияния планет. На несколько дней заболел, потом выздоровел. Тот же самый насморк, допустим, может лечиться годами и не вылечиться. Это означает болезнь ума уже. Мы разбирали с вами связь характера с болезнью, и была целая лекция. Вот если увидите, что человек не может долго вылечиться от этой болезни, это значит, что это болезнь ума. Надо изменять свой характер. И как определить, что характер ты именно страдаешь в этом направлении? Определить можно, диагностировать свой ум можно через глаза. Как это сделать? Очень просто. Для этого надо посмотреть на окружающих людей. И что тебе в людях больше всего не нравится? Допустим, если тебе в людях больше всего не нравится в мужчинах, допустим, гневливость, а в женщинах обидчивость, ты их замечаешь постоянно. Не то, что не нравится, а всегда замечаешь во всех это. Ты видишь, столько обидчивых людей вокруг. Это значит, что твое плохое качество характера – это обидчивость, если ты женщина, и гневливость, если ты мужчина. Дальше, если ты видишь во всех обман, все лгут, все лгуны вокруг. Это значит, что твое плохое качество характера – это лживость. Дальше, если ты видишь во всех жадность, думаешь, ну что такое, все люди какие-то жадные вокруг, все жадные. Как про жадность сказал, все украинцы засмеялись сразу. Есть национальные особенности. У каждой нации есть своя черта характера, с которой надо бороться. У русских тоже есть своя. У всех. Как? У русских грубость. Украинцев жадность. У грузинов гневливость. Вы знаете об этом. Вот. Ну и так далее. Я не хочу. Это сплетни. Это же сплетни, правильно? Вот. Это не значит, что все русские будут грубыми и все украинцы будут жадными. Нет, это неправильно. Однако же, если вы будете в людях замечать это плохое качество характера, это значит, что во мне оно есть. Потому что человек замечает других только то, что сталкивается с ним. Если человек в своем уме имеет это качество характера, то оно диагностируется таким образом. Ты смотришь на окружающий мир. Если ты увидишь похожее у другого человека, то сразу же внутри в этом качестве характера возникает боль, возбуждение. Он бьет как бы по сердцу в этом направлении. Такой показательный очень пример. Если человек бросил курить недавно, то запах дыма у него вызывает сильное раздражение. Ему не нравится очень сильно. Он нервничает, злится. Гораздо больше тех, кто вообще не курит и не курил никогда. Точно так же, если человек бросил пить, и он видит пьяного человека рядом с собой, он готов его разорвать. Это означает, что как бы человек имеет этот недостаток, но не проявляет. Этот недостаток сидит в сердце, но он не проявлен внешне. Понимаете, о чем речь идет? Таким образом, диагностировать те болезни, которые вызывают хроническое течение, можно с помощью зрения. Если у вас есть хроническое заболевание, посмотрите вот на людей, походите по улицам, посмотрите, что вы больше всего в них замечаете плохого. Если вы увидите какую-то черту характера конкретную, это значит, что она у вас 100% есть. И именно она вызывает самую тяжелую болезнь. Когда человек прощает самому ненавистному человеку самые большие недостатки, которые он больше всего на свете не любит, он избавляется от самой тяжелой болезни, которая принесет ему самые большие проблемы. Вот и все. Очень простая арифметика. Потому что, когда ты сильно ненавидишь кого-то, сильно не любишь какую-то черту характера, это значит, что эта черта характера у тебя вызывает, есть у тебя тоже в скрытом виде, но она действует в основном не наружу, а внутрь. Она вызывает из разрушений в организме. Потому что есть два типа проявления характера у человека. Первый тип проявления характера – это выпуск, человек выпускает свой характер наружу. Второй тип проявления характера – он уничтожает этой чертой характера свой организм, свое здоровье. Бывает и то, и другое проявляется одновременно. Когда человек уничтожает характером какой-то чертой характера свое здоровье, это значит, что он сильно проявлял это качество характера в прошлом, в прошлых жизнях. Когда же человек наружу качество характера выпускает свое сильно, значит, он еще не сильно проявлял в прошлом, он копит эту черту характера. Когда он ее накопит, тогда начнется разрушаться организм. Понятно? Поэтому человек не имеет какую-то черту характера, но сильно злится на то, что она есть у кого-то другого. Это значит, она у него есть, эта черта характера, и она действует внутрь, а не наружу. Понятно? Таким образом, нет причины на кого-либо злиться. Злиться все равно придется, потому что это возникает спонтанно, независимо от нашей воли. Но человек не должен считать, что это правильный поступок. Будем злиться, нервничать, но мы не должны считать, что это правда, так надо действовать. Если мы не будем так считать, значит, мы будем купировать развитие болезни в себе. И способность не злиться, неплохо не относиться к людям, идет через глаза. Эта способность можно, вернее, не идет, а можно диагностировать через глаза. Каждый день надо смотреть, как ты смотришь на мир. Не смотреть на мир, а смотреть, как ты смотришь на мир. И каждый день к нам приходит новая карма. Когда приходит плохая карма, то человек замечает больше недостатков в окружающих людях, чем в предыдущий день. Он утром проснулся, ему он уже ходит, он ищет во всех недостатки. Он думает, так, это плохо, Это значит, что из ума пришла плохая карма. Это значит, что будут болезни скоро какие-то. Значит, насядут болезни какие-то. С помощью этих плохих качеств характера можно даже предвидеть, если знать связь характера с болезнями, можно предвидеть, какая именно болезнь ждет. Особенно опасно, когда сильная вспышка неприязни возникает кому-то и стойкий эффект имеет. Это значит, что будут большие неприятности в здоровье в ближайшее время. Так можно через глаза диагностировать больной ум. Следующее чувство, которое мы с вами разберем, это чувство, мы с вами разбираем чувство по значимости. Первое по значимости слух, потом тактильное чувство, потом зрение чувство. После зрения следующее по значимости чувство, это чувство вкуса. Чувство вкуса. Оно связано с воздействием на чувство в целом и также на прану. Чувство вкуса – самое сильное чувство. Вернее, не самое сильное, а ключевое чувство, ключевое. Когда человек способен контролировать чувство вкуса и речь, он способен, это начало контроля всех остальных чувств, в том числе и слуха. Человек не сможет сразу научиться смиренно слушать, это очень трудно, потому что это самое тонкое и самое уязвимое чувство. Научиться слушать, вот вы все умеете слушать, это означает, у вас уже сильный разум. Понимаете? Однако же, не каждый человек способен это сразу сделать. Для этого нужна тренировка психическая. Она начинается с контроля языка, с контроля чувства вкуса и с контроля речи. Человек, который болтает попусту всякую ерунду и неуемно ест, то есть он не может себе контролировать свой язык совсем, он ест, когда попало и что попало, это значит, что все остальные чувства у него тоже не способны контролироваться. Он не может контролировать ни одно из чувств. Ни тактильную чувствительность, ни свое половое чувство, ни свой взгляд, негативное отношение к людям он не может изменить. Ни свой слух не может контролировать, не может прислушиваться к чужой мысли, к чужому мнению. Он не может контролировать также чувство вкуса и обоняния, и чувство обоняния тоже. Все пять чувств. Итак, мы сегодня с вами сейчас разберем, как определить по вкусам свою связь с болезнями и с бесконтролем, и с тем, какой вид отсутствия контроля вкуса приводит к каким проблемам. Мы сейчас это определим с вами с помощью определенной классификации. Итак, сладкий вкус означает стремление к счастью, к благости. Сладкий вкус находится в силе благости. И человек, который любит сладкое, это значит, что он оптимистичен. Или стремится к оптимизму. Может он не быть не оптимистичным, но стремится к оптимизму, по крайней мере. Сладкий вкус. Дети очень стремятся к оптимизму, они любят сладкое. Дети видят весь жизнь, они оптимистичны. Мы видим, дети видят жизнь в розовом свете, они любят очень сладкое. Сладким вкусом они поддерживают в себе силу оптимизма. Таким образом, сладкий вкус находится в благости. Люди, которые любят сладкое, это значит, что они склонны быть счастливыми в жизни. Однако, сладкий вкус можно есть взрослым людям после 14 лет, не детям, взрослым людям. Только до 9 утра, с 6 до 9 утра можно есть сладкую пищу. И если человеку хочется сладкого именно рано утром, а днем и вечером не хочется, это значит, что он оптимистичный человек, склонный к прогрессу. Это значит, что у него будет всегда бодрость, хороший тонус, счастье в жизни преобладать, даже когда будут большие трудности. Если человек хочет сладкого в обед, днем, это значит, что он хочет жить за чужой счет. Ему не хочется доделывать какое-то дело, он не хочет выполнять свои обязанности, ему как бы тяжело, надо как-то снять с себя вот это вот напряжение. То есть он убирает лишний оптимизм. Он убирает в себе лишний оптимизм. Он кушает сладкое и расслабляется в обед. Ему ничего не хочется делать. Если хочешь ты работать, сядь, ляг, поспи, и все пройдет. Да? Но до этого надо съесть что-нибудь сладенького. Потому что если ты в обед днем сладкого не съешь, то спать тоже не будет хотеться. Будет напряжение, оптимизм будет. Сладкая пища, которую человек ест в обед, снижает у него защитные силы организма. и приводит человека к тому, что он становится хронически больным, хронические заболевания развиваются из-за сладкой пищи в обеденное время. Дальше, человек, который любит сладкое кушать вечером, перед сном, это значит, что он разочарован в жизни, разочарование у него есть. И он искусственно хочет поддержать в себе оптимизм, он ест сладкое на ночь, чтобы хоть как-то жизнь казалась немножко медом, чтобы чуть-чуть хотя бы. Он искусственно поддерживает в себе состояние счастья с помощью сладкой пищи вечером. В результате он получает нарушение гормональных функций, а также у него начинает расти лишний вес, и у него появляется интоксикация в организме, нарушение обмена веществ. То есть нарушение обмена веществ, лишний вес, сама депрессия сама поддерживается именно этим тоже. Человек, который перестает сладкое на ночь есть, уже есть шанс от депрессии вылечиться. Если он продолжает это делать, шансов нет вылечиться от депрессии. Сильно много сладкого на ночь вызывает расстройство обмена веществ, гормональных функций и увеличение лишнего веса. Процессы синтеза в организме сильно возрастают. Сладкий вкус связан с Луной, деятельностью Луны. Она связана с синтезом. Когда человек на ночь наедается сильно сладкого, то очень сильно увеличивается объем тела. Почему? Потому что синтез идет. Так как в уме депрессия, в разуме депрессия, везде депрессия, счастья нигде нет, то, естественно, будет увеличиваться живот. Где еще увеличение? Чего еще увеличивать? В мозгах не надо ничего увеличить, там депрессия, там безработица. Вот, надо увеличивать живот. В результате жир начинает расти у человека. Дальше. Со сладким вкусом разобрались? Не расстраивайтесь, все впереди еще. Я только один вкус разобрал. Итак, второй вкус вяжущий. Означает, вяжущий вкус означает желание действовать. Не оптимизм, а сама способность трудиться, возможность крепко заниматься трудом, не уставать. Желание вяжущего вкуса означает трудолюбивый человек. Если человек любит вяжущий вкус в обед, это значит, что он правильно в жизни действует, он умеет отдыхать, напрягаться, трудиться, все это у него вовремя происходит, он не будет болеть от этого, а только крепнуть. Дальше, если человек вяжущий вкус, от сладкого вкуса энергия поднимается вверх, если он утром ест, вверх поднимается. Психическая энергия поднимается вверх, он становится разумнее. Если он ест в обед сладкий вкус, то энергия у него доходит только до живота и там останавливается. Если он на ночь ест сладкий вкус, то энергия опускается. Поэтому, допустим, если люди хотят зачать детей, для того, чтобы увеличить психическую энергию в нижних центрах, то рекомендуется мужчине, если вы, допустим, мальчика хотите зачать, то мужчина должен иметь больше половой энергии, чем женщина. Мужчине рекомендуется перед сном, так как зачинать надо в первую половину ночи, когда уже солнце стемнело, согласно ведам. Мужчина должен поесть сладенького хорошо вечером, чтобы энергия опустилась. А женщина, если она хочет мальчика родить, она должна поститься в это время, сладенького не кушать. Вот, так согласно знанию вед, такая информация. Итак, вяжущий вкус означает накопление праны, психическая энергия накапливается. Если человек, допустим, трудится умственно, он ест вяжущую пищу, у него в уме накапливается прана, означает много энергии, трудоспособность большая, труд, много возможность трудиться. Стойкость в труде, крепость. Если человек очень жадный, он чрезмерно трудится, ему хочется больше сделать, чтобы больше иметь денег, он начинает чувствовать, что ему нужно вяжущий вкус есть рано утром. Он наедается хлебом с утра, вяжущая пища. Ну и наедается не сладким вкусом, а вяжущим, а рано утром – в результате его прана истощается. Он его сначала она сильно вспыхивает, а потом истощается быстро. Он к самоизносу идет. Такой человек изнашивает себя. У него прана, жизненная энергия быстро истощается. Он наедается терпкой, вяжущей пищи рано утром, идет на работу, первую половину работы он работает пободрее, потом он чувствует себя очень уставшим, вялым. У него истощение праны происходит. В результате возникают такие болезни, связанные с истощением психической энергии, жизненной энергии человека, усталость, постоянная вялость, разбитость и так далее. Вяжущий вкус с утра. Хлеб, горчичка с хлебом. Тоже вяжущим вкусом имеет. О чесноке еще мы поговорим в свое время. Вот. То есть в основном это мучная пища. Все зерна, вся зерновая пища, она вяжущий вкус имеет. Каши, да, все каши вяжущий вкус имеют. Овощи тоже имеют вяжущий вкус. Их нельзя есть утром. Надо утром есть молочное, сладкое и фрукты, орехи. Ну, орехи тоже вяжущие, нежелательно. Сладкое, сметанку, если вам энергии мало. Сладкая пища, фрукты, сухофрукты. Вот это пища утренняя. Мы же говорили время, режим дня на этой лекции об этом. Дальше. Если человек вяжущий ест вечером, перед сном, то у него пропадает, прана чрезмерно накапливается у него, пропадает способность отдыхать. Хлеб он на ночь наедается, он не может расслабиться, он лежит, напряжение сильное. В результате у него появляется сильное желание курить или пить кофе, там что-то, не, вернее, курить, не пить кофе, а курить. Курение означает, как бы, снятие напряжения. Человек, который курит, он снимает себе напряжение. Не умеет отдыхать. Он сильно очень напряжен, на ночь наедается мучной пищей. Мучную пищу нужно есть только в обед. Дальше, кислый вкус, третий, связан уже с тем, что психическая энергия должна очищаться. Чистота энергии связана с кислым вкусом. Когда человек ест кислую пищу в обед, подкисливает пищу в обед, это значит, что он склонен, умеет отдыхать, у него есть способность отдыхать, снимать себе напряжение. Кислый вкус означает снятие напряжения, психического напряжения, физического напряжения. Когда человек ест кислое рано утром, в результате этого у него происходит сильная, повышается чувствительность, психическое чувствие. Допустим, люди с аллергией, они склонны есть утром кислое. Аллергичность организма с этим связана. Увеличение чувствительности организма. Значит, кислая пища с утра. Человек такой становится очень чувствительным дерганым, если он кислое утром есть любит. Почему же он любит кислое-то утром есть? Потому что он хочет поддерживать себя в этом состоянии сознания, у него такой вкус к счастью. Не просто так человек любит что-то есть какое-то время. Значит, есть нарушение чувства вкуса уже. Это нарушение чувства вкуса приведет к болезням. Какие болезни? Аллергические заболевания, сильно повышенная чувствительность ко всем факторам раздражающим, воспалительные процессы быстрые, возникающие от кислого вкуса утром. Дальше, когда человек вечером любит кисленького поесть вечером перед сном. Это значит, что он склонен быть очень обидчивым или гневливым человеком. Он очень обижен на судьбу, на людей, на работу, на что-то сильно обижен, на здоровье, на деньги, на что-то надо быть обиженным. Человек такой сильно обиженный на что-то, он будет кисло есть на ночь. И в результате этого он оскверняет свою прану. В результате такого питания человек сильно расстраивает функции организма от этого. Кислая пища на ночь вызывает расстройство в организме. Невозможно нормально организму функционировать в результате. Появляется отсутствие такой возможности. Сильное нарушение обмена веществ, психическое осквернение, плохие мысли очень. Очень сильная мнительность, сильная склонность считать себя зомбированным, сглаженным, завороченным, отвороченным, навороченным, привороженным. Вот, это все от кислого вкуса на ночь идет. Замороженным. Тоже другое. Сейчас об этом будем говорить. Итак, дальше. Острый вкус. Острый вкус уже связан со склонностью человека быть активным. Прана в этом случае активизируется. Склонность быстро активизировать прану, темпераменту, увеличение темперамента, огненность человека, способность трансформировать свои мысли, свои идеи в жизни, как бы добиваться успеха. Способность добиваться успеха означает острый вкус. Если человек ест острое в обед, остро подостряет пищу в обед, значит, он склонен очень глубоко проникать в вещи, пытается постичь мир глубже. В обед он любит поострее поесть пищу. Вот. Человек, который любит острое с утра, ест острое с утра, это значит, что у него будет ум будет очень едким. Есть такой желчный характер, говорят, желчный характер, едкий ум. Означает, очень остро замечает недостатки окружающих людей. В результате у него будут острые процессы в печени, в желчном пузыре, поджелудочной железе, желудке и так далее. То есть гастриты, все возможные всякие гадости с пищеварительной системы. У него появится в связи с этим острая пища с утра. И также желание замечать недостатки очень сильные окружающих людей. Дальше. Острая пища вечером. Сильное желание остренького вечером поесть. Означает отупение. То есть сильное снижение способности концентрироваться в результате появится, трансформироваться в психическую энергию. Человек, который острую пищу сильно на ночь ест вечером, это значит, что он будет заторможенным. Если у него такая склонность есть, значит, он не будет реагировать сразу. Мозг что-то скажет, он потом, через некоторое время отзовется. Означает, истощается концентрация внимания, способность концентрироваться снижается очень сильно. Вот. А дальше соленый вкус. Связан с увеличением тонизирующим воздействием на прану, тонус. Тонус означает способность долго трудиться без усталости, долгий, возможность долгого труда. Человек, который в обед любит соленую пищу, означает, что он может сохранять тонус весь день, и утром, и вечером, рабочий, хороший. Если человек соленую пищу ест, любит кушать утром, это значит, что он будет иметь избыточный тонус и очень сильно перенапрягаться. У него будет сильное перенапряжение тонуса. В результате появится гипертоническая болезнь. Гипертоническая болезнь означает напряженный тонус очень сильно. Будет повышаться давление кровяное. Или нервное напряжение будет возникать, невриты разовьются. Дальше, если человек сильный тонус имеет вечером, это значит, что он не сможет отдыхать, у него нарушится отдых, сон нарушится. Он будет истощенным очень, ослабленным человеком. У него будет очень ослабляться ум, и в результате этого луна на него хуже начнет действовать, и он будет метаться постоянно во сне, у него будет чувствительный сон очень, снизится память. Организм будет податлив к болезням, защитных сил в организме будет очень мало, небольшой стресс, и все, и организм ломается. Соленое любят в основном люди, которые склонны чрезмерно трудиться, не вовремя. Кислое не вовремя любят в основном люди, которые склонны обижаться и не прощать другим. Вяжущее не вовремя склонны есть люди, которые очень упрямо действуют, жизни склонны упрямиться. Сладкое не вовремя едят люди, которые не склонны выполнять свои обязанности, не держат слова. И горькое, горький вкус. Человек, который любит подгорчить пищу в обед, означает, что у него в жизни есть трудности, и он любит с ними справляться. Трудности. Означает плохая среда, плохая обстановка. Какие-то вещи, которые вызывают трудности. Дальше, горький вкус утром означает, что человек боится трудностей, очень боится. И поэтому он хочет есть горькое утром, и что возникает у него? У него возникает депрессия, склонность сильно воспринимать трудности. Он становится очень восприимчивым к трудностям. Он видит небольшую трудность, сразу ломается. Горький вкус дает такое качество характера. Какие болезни это вызывает? Болезни, связанные с надрывом в какой-то области организма. Функции срываются резко. Сердце надсадилось, печень надсадилась, там и так далее, желудок надсадился. Чуть-чуть переел, и все, готов. Скорая помощь. Горькая пища вечером, сильное желание есть горькое вечером, означает, что человек погружен в горе, жизнь сломала его. Когда у человека кто-то умирает, близкий, ему хочется горькое есть на ночь. Это признак. Горькое и кислое. Обижен на судьбу, значит. Горькое и кислое есть, значит, надо просить судьбе. Не надо считать, что-то несправедливость произошла какая-то. Если человек на ночь любит есть и горькое, и кислое одновременно, это очень плохой признак. Это означает совсем поломанный человек. Означает, большие проблемы грядут ему в жизни. Если только горькое или только кислое, это полбеды еще. Горькое поел, немножко успокоился, все, вышел из штопора. Горькое и кислое означает долгий процесс. Будет долго это все длиться. Депрессия означает депрессия. Горький вкус на ночь. Итак, чувство вкуса связано с движением праны и также с своим отношением чувств к окружающему миру. Сильно жадный человек, очень сильно жадный человек, любит также жирную пищу, жирный вкус, означает сильная жадность. Чем меньше жадный, тем меньше жирное любит человек. А жить за чужой счет означает не вовремя сладкое, как мы уже говорили, и так далее. То есть это связано с чувствами, как настроены чувства и ум. Также связано с вкусовое понимание жизни. Есть еще другое чувство обоняния. Оно связано с телом, уже с телом. Если у человека само чувство обоняния очень слабо работает, это значит, что его организм слабо регулирует процессы, связанные с изменением в организме. То есть анатомические изменения в организме такого человека контролируются с большим трудом. И дыхательная гимнастика, пранаяма, когда человек вдыхает через нос, он очищает свое чувство, обоняние, дает ему возможность как бы организм сделать индикатором этих изменений. То есть организм начинает чутко реагировать очень на изменения в нем. Анатомически, имеется в виду сейчас анатомия уже. Не тонкое тело, а грубое тело. Анатомия, физиология. Итак, тактильное обоняние означает очень много в нашей жизни в том плане, что с помощью обоняния можно определить многие вещи в диагностическом плане. Это очень важное чувство. Это понимают животные. Человек перестал уже понимать, потому что он слишком умный. Вот корова, например, она определяет, что ей можно кушать, что нельзя по запаху. Она сначала нюхает, потом ест. Так же делают все остальные животные. Я пробовал затыкать нос у коровы и давал ей банановые корки. Корова любит очень банановые корки. Я затыкаю ей нос, она не ест банановую корку, которую еще не успела понюхать. Когда я открываю нос, она начинает есть банановую корку. Когда затыкаю, она перестает сразу есть. Это означает, что животные, у них как бы этот механизм отлажен. Мы же сначала едим, потом, если что-то не нравится, мы потом нюхаем. Съел. То есть мы умнее животных, получается, да, с вами? Вот. И оказывается, что есть один только способ не отравиться ядом. Этот способ знали ведические цари. Это нюхать ту пищу, которую ты ешь, прежде чем ее есть. Потому что яд, он чувствуется только по запаху. Он на вкус может не чувствовать. Синильная кислота сладкая на вкус. Но они чувствуют, что это что-то плохое. Это вкусная такая сладенькая штучка. Поел и сразу копыта отбросил. Все, долго ждать не придется. Я попробовал проверить это знание на практике. И я разок пришел в серпентарий, где разводили кобр. И мне показали маленькую такую штучечку, кругленькую, такую стеклянную, такую как бы блюдечко такое плоское, стеклянненькое. Там были такие маленькие кристаллики, заполнены кристалликами. И мне сказали, это кабринный яд кристаллизованный. Я сказал, да, и сколько мне хватит? Они мне сказали, очень мало. Вот маленький кристаллик один, вот, который ты видишь, это смертельная доза для одного человека. Я посмотрел, там этих кристалликов было как минимум 300-400 штук. Это значит, это была 300-кратная смертельная доза для меня. Я сказал, если я понюхаю, я умру. Они сказали, нет, ничего страшного не будет. Когда я понюхал, я вошел в состояние дикого ужаса. То есть я почувствовал запах смерти, настоящий запах смерти. То есть я просто взял, понюхал кабринный яд, этого хватило мне. Точно так же индусы определяют присутствие кобры в доме. Знаете, как они определяют? Когда кобра поселилась в доме, а там это частое явление, то есть змеи заползают в дома. Если кобра поселилась в доме, то начинают люди чувствовать сильный страх. Страх смерти возникает. Такого страха смерти не возникает по другой причине никогда, только по этой причине. И тогда начинают искать змею уже сразу. Запаха еще никакого нет, а страх уже появился. Так обоняние, чувство обоняния очень сильно работает. Страх смерти означает, что это вещество поражает тело. И через запах мы можем это определить. Поэтому у нас есть такая консультация по питанию, самая эффективная. Человек садится, ему дается нюхать сушеные травы, сушеные продукты питания все. Он нюхает и учится, как определять можно, что подходит, что не подходит. Мы с вами сегодня сейчас об этом поговорим. Вы сами дома можете также засушить и также нюхать и определять, что вам подходит, что нет. Очень простой, эффективный метод. Для этого надо просто поверить, что это работает, и потом проверить на практике. Однако же, кто невнимательно слушает, им трудно будет именно поступать именно таким образом. Чувство обоняния дает всю информацию о продукте полностью. И поэтому вы можете взять и понюхать таблетку, которую вы хотите употреблять. Если вы почувствуете запах, мне не нравится, я не знаю почему, это значит, что она вам не подходит, эта таблетка. Если запах пыльный от порошка таблетки, вы растолкли в порошок, запах пыльный, это значит, что она точно не подходит 100%. Если запах не пыльный, а свежий, легкий, приятный запах, легкий, свежий, это значит, что она подходит. Любое лекарство так можно определить. Однако же более информативным будет те лекарства, которые сделаны из трав, то есть не из минералов, а из трав. Больше будет объема запаха, вы увидите разные, как бы колоритность запаха будет больше. Химические препараты меньше имеют колоритный запах, а означает, меньше воздействуют на ум, на прану, на тело, больше воздействуют, только на тело в основном действуют. Травы могут лечить ум, даже разум в какой-то степени. Есть священные травы, которые воздействуют на разум. Поэтому окуривание... Что такое благовоние? Это означает, что берется растение, которое обладает благостным характером, зажигается, и дым его, он распространяется по квартире, очищает разум, вводит человека в состояние оптимизма. Люди, которые склонны к пессимизму, они все благостные травы не переносят на нюх. Можно определить, зажгите благовоние, пачку у себя дома. Если соседи повыпрыгивают из квартиры, это значит, что у них неправильно настроено сознание. Допустим, я когда в Тольятти так экспериментировал, у меня с верхнего этажа сосед прибежал, сказал, еще раз зажгешь, я тебе дымовуху брошу в окно. А с нижнего прибежал и сказал, откуда такой вкусный запах? Люди реагируют совершенно по-разному. Это означает разное состояние сознания. Стремление к разрушению, к деградации или стремление к счастью. Есть благостные травы. Ладан, шафран, мята, сандал, лаванда, это в основном те, которые более-менее распространены, роза также. В основном, если вы будете этим пользоваться, вы не ошибетесь. Однако же иногда благовоние делают не из благостных растений. И лучше, если вы увидите запах такой, сладковатый запах, приятный сладковатый запах означает благостное растение. Если запах терпкий, острый, там кислый, горький, значит, что это не благостное растение. Давайте разберем эту классификацию запахов. Если запах легкий, нет, сначала приятный. Если запах приятный, это значит, что он подходит для ума, он будет лечить ум. Приятный запах. Сильно приятный запах, значит, сильно будет воздействовать на ум. Давать положительную силу уму. Неприятный, значит, конфликтует с умом. Однако же неприятный запах еще не означает, что он конфликтует с телом. И также следует знать, что запах от вкуса отличается. Запах может быть приятным, а вкус может быть совсем неприятным. Понимаете, это разные вещи, имейте в виду. Вы можете на запах чувствовать очень приятную вещь, когда попробуете, волосы дыбом станут. Горько там, кисло и так далее. Это разные совершенно вещи. Итак, запах приятный. Значит, уже кое-что, уже можно использовать. Дальше, запах легкий. Есть тяжелый запах, тяжелый, есть легкий. Легкий запах означает, что этот продукт хорошо взаимодействует с телом. То есть будет анатомические изменения восстанавливать, анатомические, физиологические. В основном это анатомически будет восстанавливать организм. Означает легкий запах. Можете понять, что такое легкий запах или нет? А? Как? Это ко всему относится, да. Духи вы нюхаете, легкий запах такой. Это значит, что подходит к телу. Дальше. Запах тяжелый, значит, не подходит к телу. Запах свежий, означает, подходит к нервной системе. Лечит, будет лечить нервную систему. А запах тухлый означает, будет вызывать изменения, плохие изменения в нервной системе. Так вы, когда засушите продукты, один из продуктов вам покажется, что он протух, пока сушили. На самом деле, если вы дадите другому понюхать, он скажет, нет, не продукт хороший. Это означает, что этот продукт вам не подходит просто для нервной системы. Дальше, запах прохладный. Вот, например, ментол пахнет прохладным запахом. Это значит, что очищает прану. Прану. Прохладный, есть теплый запах. Теплый запах означает, загрязняет прану. Вот, допустим, возьмите сладкую пищу, сладкий сахар, возьмите, растолчите в пудру и понюхайте утром, будет запах свежий, вечером понюхайте, будет запах теплый. Это значит, сахара на ночь есть нельзя. Вот и все. Очень просто. Запах меняется в течение дня, поэтому лучше всего продукты для диагностики нюхать примерно в обеденное время. В обеденное время самое лучшее, чуть позже, чуть раньше, время обеда. Надо нюхать продукты, диагностику себе делать по питанию. Можно чуть позже, можно чуть раньше, но не рано утром и не поздно вечером. Если же вы утреннее меню составляете, нюхайте эти продукты утром. Вечернее меню, значит, вечером. Запах бывает островатый, кисловатый, горьковатый и так далее. Все эти качества запахов означают, что есть какая-то то, что не подходит. В какой-то степени подходит. Даже черный перец, если он очень острый, вы понюхайте его, он острым не будет казаться. Если он вам подходит, он будет свежим пахнуть, легкость, свежесть. На вкус будет очень острым, но запах будет свежий, приятный. Означает, подходит нервной системе. Прани, то есть свежий. Вернее, нервной системе подходит хорошо. Черный перец может на нервную систему хорошо действовать. Может укреплять ее. Активизировать. Дальше. То есть запах приятен. Вы нюхаете, запах приятен. Но есть какие-то оттенки. Острый, там, терпкий и так далее. Горький, кислый, соленый. Это значит, что этот запах, этот продукт подходит вам, но не совсем подходит. Его можно есть, но не увлекаться, небольших количеств. Понемножку. Если запах легкий, свежий, приятный, прохладный, это значит, что это идеальный вариант. Он будет вас лечить, этот продукт питания. Если вы сильно больны, найдите один такой продукт и сделайте из него одну диету, из одного этого продукта, и вы вылечитесь от вашей болезни. Раздельное питание начнется с этого момента. Раздельное от глупости. То есть питание раздельное от глупости. Не просто раздельное, а раздельное от глупости. Потому что бывает просто раздельное питание. Надо дифференцировать одно от другого. Теперь, запах неприятный. Это значит, что уже не подходит. Все, запах неприятный, но значит не подходит. Однако же, если запах сильный, надо отнести от носа подальше, он может стать приятным. Это значит, что этот продукт надо использовать в маленьких дозах. Он будет лекарством, но в микродозах, небольших дозах надо использовать. Допустим, асафетида, она очень полезная специя такая, но если близко поднесете, запах будет очень отталкивающим. Потому что она очень сильно действует, ее надо использовать в микродозах, небольших дозах. Если вы нюхаете, допустим, крупу, то она будет вообще ничем не пахнуть. И вы если взболтаете пыль крупы и не будете нюхать, если пыль бьет в нос, значит она вам не подходит. Если не бьет в нос, чувствуете, что нормально запах, как будто нет пыли никакой. Это значит, что она подходит. Вот, допустим, сильно сладкий и приятный запах, это значит, что этот продукт кушать не надо. Сильно соленый и приятный тоже не надо. Сильно горький и приятный тоже не надо. Запах. Но это не значит, что вкус. Понятно? Когда сильно горький продукт вам подходит, он будет иметь приятный запах, но не горький совсем, а свежестью будет пахнуть, легкостью. Понимаете? Разобрались в этой классификации или нет? Она очень простая и очень эффективная. Именно так надо диагностировать продукты. Потому что если вы будете диагностировать по дошам, как в Аюрведе рекомендуется, то вы заметите, что доши человека меняются каждые 2 месяца, и продукты тоже надо менять, диету каждые 2 месяца надо менять. Солнце движется, и каждые 2 месяца надо менять диету. Существует 6 сезонов в Аюрведе. Это очень трудно проследить. Но если у вас есть диагностический набор, это очень просто. Вы просто берете, нюхаете, и все. Теперь, если в вашей квартире есть духи, их очень много, это значит, что вы будете портить, знать, духи, что такое духи, это другая форма жизни. Все виды нашего настроения связаны с психически живыми существами, которые живут в других измерениях. Они поддерживают наше настроение, сами не понимая того. И они селятся в другом измерении, но рядом с нами. Как это определить, что они находятся рядом с нами? По запаху. Если вы в квартиру заходите, кому-то отвратительный запах, невозможно стоять. Означает, что там ей много духов. Духовная атмосфера, значит. Там. Ну, наоборот, как бы, в другом ракурсе немножко. Вот, поэтому в этой комнате надо помыть пол и обрызгать стены с коровьим навозом. Не пугайтесь. Коровий навоз очищает, а не оскверняет. Если вы сомневаетесь в этом, то можно попробовать. Но пока вы лекцию о молочных продуктах не услышите, вы все равно не поверите в это, так или иначе. Когда человек моет с коровьим навозом квартиру, запахи вот эти вот плохие уходят полностью. Поднимите руку, кто так сделал с прошлого года кто-то. Вы согласны с этим или нет? Все. Никаких вот квартира, допустим... Вы приезжаете в чужую квартиру, она скверна, кто-то там умер, там еще крепко с навозом помыли ее, свежий легкий запах, как будто новая квартира, никто не жил никогда там, все. Полное, духи убегают от навоза. Навоз это самое, коровий навоз это самое сильное охлаждающее средство. Оно охлаждает тонкое тело, и духи боятся этого холода, они просто удирают оттуда, им не хочется там уже жить. Да, разведенный в воде. Я не знаю, как вы будете сухим навозом мыть квартиру, это сложно. Свежим можно намазать, да, потом придется отскабливать. Лучше всего. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что утром надо кушать сладкое, а все остальное терпкое, кислое, острое, соленое, горькое вечером. Что значит? Я не говорил вечером, говорил в обед. Обед это не вечер. А, ну тут описана описка была. Что же есть вечером? Вечером есть пресную пищу. Молоко пресный вкус имеет, овощи имеют пресный вкус. Надо вечером есть пресную пищу. Пресная пища дает успокоение человеку и дает возможность ему расслабиться, отдыхать. Однако же молоко на ночь надо немножко послащивать чуть-чуть и добавлять туда фенхель или кардамон. Эти специи способствуют перевариванию молока. Подогретое молоко надо есть на ночь пить. Какая болезнь, если болеют сами уши, слух? Означает сильное отвращение к мнению окружающих людей. Сильный негативизм в следующей жизни рождает болезнью слуха. Это как бы наказание такое. Глухота означает неспособность слышать чужое мнение. Знание уже трудно получить. Разум получается, приходится получать силу разума через тактильную чувствительность. Приходится разум культивировать свой. Через тактильную чувствительность. Уже тяжелее становится жить. Физические знания через уши, а земные из опыта знания, какие органы чувств. Так, а земные из опыта знания, через какие органы чувств поступают человеку? Ведические знания это и есть практические знания земные. Почему вы думаете, что это теория какая-то голая? Я же вам только практическую информацию сегодня давал. Я же вам никакой теории не говорил. Я вам о жизни сегодня говорил. Земные, что вы имеете в виду под земными? Если вы под земными имеете в виду то, что это связано с тем, чтобы глазки всем строить, тогда через зрение. На кем, на ком? Опыты проводить. Над собой надо проводить опыты. Над другими не надо опыты проводить. Ребенок заболел диатезом. Впоследствии развился нейродермит. Как излечиться? Это надо подходить и выяснять. Невозможно такую серьезную болезнь как бы сейчас обсуждать. Что у нас будет лекция специальная, лечение с травами, болезни и так далее, методы лечения. Что вызывает, ежедневное мытье головы по 20 минут в день горячей водой. Если бывает, то женщин ничего плохого это не вызовет. Но бывает, вызывает то, что если человек ежедневно, девушка, если ежедневно моется с головой, у ней может истощаться психика, она раздражена, раздражительность повышаться может. Вот такое вот. Потому что у женщины в волосах содержится сила, защита. Чем длиннее волосы у женщины, тем у ней сильнее психическая защита. Поэтому, согласно ведическому знанию, людей и женщины не должны обрезать волосы, у них должна коса расти. Психическая защита от этого тоже возрастает. Потому что волосы копят мысли. У женщины мысли сильные, и поэтому они должны поддерживаться большими длинными волосами. Тогда мысль крепкая становится и защищенная. Если волосы короткие, то в этом случае мысли не имеют поддержки волоса. Мысли поддерживаются волосами. У мужчины волосы должны быть как можно короче, потому что у мужчины важна сила разума, а не сила мысли. Мужчина стремится увеличивать силу разума, поэтому он обрезает волосы, сделает их короче, чтобы мысль была слабее. Мысль не должна иметь силу, у женщины должна мысль силу иметь. Что можно сказать о человеке, употребляющем на протяжении всего дня только молочные продукты? Есть два варианта. Если человек просто спонтанно их любит употреблять, очень сильно любит молочные продукты, это значит, что у него сила благости очень высока. Благость в организме очень высока. Он сам любит. Но если он заставляет себя так делать, это значит, что он лентяй, не любит трудиться, не любит выполнять свои обязанности. Надо как бы понять, в чем идея потребления, чрезмерного потребления молочных продуктов. Однако же веды говорят, что рацион молочных продуктов у человека должен быть очень высок. Примерно 1/3 как минимум молочных продуктов в рационе питания у человека должна быть. Это развивает благость в человеке. Как получить полную объективную информацию об отрицательных качествах своего характера? У нас есть консультации такие, можете получить. Можно здесь получить, вот мы проводим, здесь можно у нас получить. Полезно ли молоко клонированных коров? Что значит клонированных? Объясните, пожалуйста, я не понимаю. Я не слышал об этом ничего. Может, зомбированных? Нет? А? Искусственно? Ну, корова, она есть корова. Какая разница, выращена искусственно или нет? Главное, чтобы она корова. Конечно, полезно. Можно ли вылечить наркомана, наркоманию травами? Можно, но для этого надо, чтобы он начал слушать. Наркоман, когда начнет слушать человека, который хочет его вылечить, тогда он вылечится. Если он не будет слушать его, слушать означает сильно уважать. А уважать можно только хорошего человека, только святой хороший человек может вылечить наркомана. Человек, имеющий недостатки характера, не может вылечить, потому что наркоман его не слушается. Если он будет слушаться, его чем хотите можете вылечить. Если не будет слушаться, значит ничем не вылечите. Скажите, пожалуйста, музыкальный слух – это хорошие барабанные перепонки? Это хорошие барабанные перепонки. Или же этот дар связан с мозгом? Хороший вопрос. На самом деле, человек, который может вообще не иметь никаких органов слуха, сам ум может быть, овладеть полностью, как бы развить себе на тонком плане то чувство, которое не достает. Так человек, не имеющий органов слуха вообще, может слышать гораздо лучше, чем мы с вами. Человек, который не имеет органа зрения, может видеть. Я даже слышал такой случай, что дали права человеку без глаз. Он доказал, что он может ездить на машине. Проводил много экспериментов, он ехал все время точно. Он видит хорошо, без глаз. Потому что он видит с помощью ума. Ум сам способен пользоваться любым чувством, если он развивает в себе эту способность. Поэтому человек без слуха способен иметь тонкий слух. Тонкий слух означает деятельность разума. Это не деятельность барабанных перепонок. Причем тут барабанные перепонки? У одного человека барабанные перепонки сильные, и у другого сильные. Один всякую гадость слышит в словах, а другой пытается разглядеть хорошее. Это деятельность разума. Слух – это деятельность разума. Это не деятельность барабанных перепонок. Ну, конечно, нужно, но орган слуха надо, по крайней мере, лекцию-то слушать надо, да? Хотя люди, могут быть, человек глухой иногда приходит на лекцию, у меня были такие случаи, глухой человек приходит, его спрашиваешь, ну ты же ничего не слышал. Он говорит, я все равно знаю, лекция очень хорошая, мне понравилась. Он чувствует, что это важно что-то, говорится о чем-то очень важном. И он получает вдохновение, потом меняется его жизнь. Вы рассказали, что нужно делать, чтобы зачать мальчика. Расскажите, как зачать девочку. Мужа морить голодом, самой покушать хорошо. Но как бы у меня есть семинар по семейным отношениям, там есть целая тема зачатия детей, это целая наука, послушайте. Что нужно делать, чтобы иметь хорошие зубы? Нужно делать. Когда человек склонен к труду, к деятельности, не любит лениться, у него будут крепкие хорошие зубы. Если человек склонен к перенапряжению в труде, у него будут зубы крошиться. Если человек склонен к лени, у него они будут расшатываться и вываливаться. Поэтому лошадь определяли по зубам. Если лошадь имеет крепкие зубы, не вываливается, значит она будет выполнять свои обязанности хорошо. Если она имеет плохие зубы, значит ее надо кому-то спихнуть. ничего хорошего не будет такой лошади. Можно мужа тоже по зубам определять. Если вы считаете, что самое главное в нем, чтобы он хорошо работал. Или жену. Ревматоидный артрит. Вот все вопросы по болезням после лекции. Просто подходите, спрашивайте, я не кусаюсь. Совершенно случайно определили, что жена медиум. На протяжении 2 лет в состоянии транса. Короче, она входила непроизвольно. Мы получили различную информацию от сущностей Индра, Амрита. Что это? Информация из прошлых жизней? Одного святого человека спросили, когда человек начал повторять молитву, он начал, у него слезы из глаз полились, и он говорит, а ему, он прочитал в Ведах до этого, что когда человек читает молитву, у него текут слезы из глаз, волосы встают дыбом, возникает духовный транс. Это значит, что он уже абсолютно чистая личность, безгрешная абсолютно. Безгрешная, чистая личность, святая личность, это значит, что он. И он подошел к этому святому и спросил, значит, новичок духовной жизни, он спросил у него, вот у меня такое состояние возникло, у меня слезы из глаз текут, меня трясет, мне так хорошо. Если в этом огромное счастье читать молитву, что это? Святой человек ему сказал, не волнуйся, скоро пройдет. Это означает, что есть желание быть хорошим, а есть желание приносить пользу. Все люди, которые сильно хотят быть хорошими или необычными людьми, рано или поздно высшие силы удовлетворяют их это желание таким образом, что они обретают какие-то необычные способности. Они начинают слышать голоса всевозможные, очень вот, мудрые там и так далее. Однако же веды говорят, что человек не должен прислушиваться к ним по одной лишь причине. Эта причина заключается в том, что ведическое знание гласит, если ты хочешь идти путем истины, найди себе живого наставника, проверь его святость должна быть проверена его жизнью. Потому что слушать, кого ты слушаешь? Конечно же, это сила. Существует много измерений, много живых существ на высших, низших планетах. Кто тебе там говорит, я Индра, он представился. Ну и что? Это значит, что он Индра, что ли, точно? Он может сказать все, что угодно. Согласно ведическому знанию, просто так полубоги, а Индра это полубог, или высшие живые существа, просто так на ухо говорить не будут. Для того, чтобы добиться общения с ними, нужно много лет заниматься духовной практикой, совершать аскезы. Именно в той жизни, в которой ты совершаешь аскезы, ты получаешь маленький, коротенький, возможность маленького, коротенького общения с полубогом. Он тебе говорит всего 2-3 слова, и эти 2-3 слова меняют всю твою жизнь. Однако же веды говорят, не нужно привязываться к этой идее, нужно постоянно стремиться не к полубогам, не к менеджерам Вселенной, а к самому Богу, потому что его общение тоже доступно. Человек, который читает молитву Богу, он получает возможность в жизни получить короткое, секундное общение с Богом. И это общение даст ему изменение всей его жизни. И не только это, но и будущих жизней. Человек такой освобождается от всех своих грехов. Мы очень дешево воспринимаем такие высокие вещи. Когда человек только чуть-чуть слышит высшую какую-то личность, хотя бы даже полубога, он уже необычная личность, он испытывает огромное счастье, которое невозможно удержать в своей психике. Такой человек излучает это счастье, он дарит его всем. У него нет недостатков характера, ему не хочется ни кушать, ни спать, ни пить, но он не болеет от этого. Понимаете? Сергий Радонежского приходила там 12 раз, по-моему, Богородица. Один раз она пришла к нему в тот момент, когда рядом был послушник его. Послушник тоже увидел. Но вот Сергий Радонежский ему сказал, не смотри. Сейчас Богородица зайдет, не смотри. Он Взял, посмотрел, его потом крутило целые сутки. Он очищение у него было такое, что его там скорючило, и он вот так вот, понимаете, лежал, не знал, что ему делать. Это означает сильное очищение. Хотя он увидел эту силу, высшую силу, но она вызвала у него определенные очень сильные страдания. Это означает, что не каждый человек способен воспринимать голос истины. Однако же, согласно ведам, если мы очень сильно хотели когда-то в прошлой или в этой жизни выглядеть очень неординарно, мы хотели быть какими-то очень такими, очень необычными личностями, то в результате этого желания судьба устраивает человеку так, что он получает возможность слушать какой-то голос с неба, которым постоянно, у него нет, он не сильно добивался этого в жизни, не сильно добивался, но вдруг он сам к нему пришел и показал себя. И он общается с ним, когда захочет, тот голос ему говорит все, что он захочет услышать. Очень дешево мы воспринимаем высшие силы, думаем, что с ней их добиться очень легко. Однако же это не так. Согласно ведическому знанию, человек, который слишком сильно доверяет голосам, которые возникают в его уме, стоит на ложном пути, и удел его деградация постепенная. Он будет деградировать, даже несмотря на то, что он будет излагать истину, много пользы может сказать людям, но его удел деградация, потому что он не способен проверить ту личность, которая диктует ему это знание. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек должен слушать только того, кто живет непосредственно в нашем измерении, как бы рядом с нами, и проверить эту личность в жизни. Понятно? Это немножко не по теме информации, но тем не менее. Давайте все сядем прямо. Будем желать всем счастья. Я вам предлагаю послушать голос Святой Личности, которую я видел во время пожелания всем счастья.